меня просто наповал сразили. Иван Алексеевич, вы смотрите, что получается. Кто-то использует ситуацию с маньяками и серийными убийствами, чтобы поднять скандал и добиться полной смены руководства правоохранительных органов. Похоже? Похоже. По крайней мере, именно об этом говорят ваши справки о смене кадрового состава. А вы их видели? И даже читал. Выпросил у Коновалова. Кстати, эти справки произвели на него неизгладимое впечатление. Да ладно вам, — она махнула рукой, — все зря оказалось. Я-то надеялась путем анализа кадровых перемещений вычислить палача, а он, судя по всему, вообще не из числа сотрудников. Столько работы псу под хвост. Иван Алексеевич, да? Вы что-то хотели сказать? Да нет, ерунда. И все-таки? Я сказал, ерунда, этого не может быть. Настенька, я вас не узнаю. Кто, как не вы, твердили мне, что так рассуждать нельзя? Кто, как не вы, сотни раз повторяли, что, может быть, все, что угодно? Надо только придумать этому объяснение. Так что вы хотели сказать? Я хотела понять, что было сначала, а что потом. Высматривались регионы, где есть громкие нераскрытые убийства, провоцировался скандал... Под эту марку меняли руководителей, ставили других, карманных, а потом делали в этих регионах свои базы, так? Вероятно, очень похоже во всяком случае. А не наоборот. Не понял. Заточный остановился, прервав размеренную ходьбу, и повернулся к Насте всем корпусом. Я не понял, что вы имеете в виду. А то, что если сначала были выбраны регионы... Вы шутите... Как-то может быть. Вот видите, и вы не верите. Ну, Настенька, в это трудно поверить. Это уж на грани фантастики. Выбрать удобные для преступных целей регионы, потом ждать, не случится ли там чего-нибудь из ряда вон выходящего, чтобы поднять скандал. Невероятно. А если не случится, так ведь можно и до седых волос прождать. Иван Алексеевич, вы слишком хорошо думаете о людях. Вы романтик? А вы? Я скорее циник. И я готова поверить, что все эти громкие серийные преступления были совершены специально. Понимаете? Умышленно. Они были частью плана. И тогда мне понятно, что обязательно есть человек, который об этом знает и знает тех, кто эти преступления организовывал и исполнял. Я исходила из того, что для палача розыск убийц — это вопрос раскрытия преступлений. Поэтому и пыталась найти его среди сотрудников милиции, поэтому и думала ошибочно, что его жертва — это кто-то из фигурантов, проходивших по оперативным материалам. А на самом деле это может оказаться всего лишь вопросом осведомленности. Это звучит чудовищно, да? — Да уж, — хмыкнул Заточный. — В отсутствии фантазии вас не упрекнешь. Ну что ж, развивайте свою мысль. Кто такой этот ваш палач? И почему он в таком случае уничтожает этих наемных убийц? Боится разоблачения. И почему же он забоялся именно сейчас? Ведь убийства совершены давно. И потом, зачем он устраивает эти ритуальные игры? Ну, убил и убил. И дело с концом. Зачем всячески показывать, что это именно те люди, которые совершили те давние убийства? Для кого весь этот спектакль? «Мне нужно подумать», — сказала Настя очень серьезно. Я не готов отвечать вам сразу. — Думайте, — согласился Заточный. — А чтобы вам легче думалось, скажу еще одну вещь. По этим контрабандным штучкам у нас в разработке находились некоторые персоны, представляющие для вас несомненный интерес. Например? — Например, некто Юрцев Олег Иванович. Слышали протокол? — Иван Алексеевич... — Не вынимайте из меня душу, — взмолилась Настя. — Добивайте уж сразу. — Кто еще? — Мхитаров? — Изотов? — Мальков? — Лученков? — И даже Семенов. Вся команда Малькова во главе с ним самим. По нашим разработкам они числятся ответственными за каждый из регионов, вроде куратора. — Но их шестеро? — быстро возразила Настя. — А регионов семь, или я ошиблась? — Семь. — И должен быть еще один куратор. — Но нам он пока неизвестен. Посему, милая барышня Анастасия Павловна, я прошу вас о дружеской услуге. Высчитайте мне этого седьмого куратора, и будем считать, что мы в расчете. Я вам подсказал кое-что о ваших трупах, помогите и вы мне. — Вы меня переоцениваете, — — покачала она головой. — Вряд ли я это сумею. Я же в ваших делах ничего не понимаю. А вы попробуйте. Я же не ваш начальник. За невыполненные задания взыскания налагать не буду. — Иван Алексеевич, но получается, что палач сначала разделался с кураторами и только потом приступил к убийцам. Все равно я не понимаю, зачем он это делает. — И я не понимаю, — вздохнул Заточный. — Сперва я подумал было, что конкурирующая фирма устраняет кураторов, чтобы занять их места. Потом я подумал, что это делает не конкурирующая фирма, а руководитель всей этой банды, потому что недоволен их деятельностью. Я даже допускал, что кураторы затеяли дворцовый переворот с целью сместить главарей, а главари вовремя спохватились и задавили бунт зародыши. А теперь я вообще не знаю, что и думать. Я написал докладную. В бригаду Коновалов включаются наши сотрудники. Будем надеяться, что совместными усилиями мы до чего-нибудь додумаемся».